Глава 17. Дарси. Я проснулась от боевого барабана в голове и пустыни во рту. Да здравствует адское похмелье. Я застонала, переворачиваясь на другой бок и молясь, чтобы не найти наследника в своей постели. На самом деле это было не в моем стиле, но после чана алкоголя, который я выпила прошлой ночью, все было возможно. Там никого не было. Вздох облегчения предшествовал волне беспокойства. Я покрутила в голове события прошлой ночи, пытаясь расставить все по местам, как пазл с недостающими кусочками. Вспомнила жуткий переулок, бар, танцы. О боже, танцы, потом Джеральдина. Чёрт! Я резко выпрямилась, моя рука взлетела к горлу, где зубы Ориона впились в меня и забрали почти каждую унцию магии, которая у меня была. Джеральдина была ранена, и Орион... Он был весь в крови и полностью лишён сил. Я встала, запустив руку в свою спутанную гриву волос, пытаясь распутать ее из гнезда, в котором она решила остаться. Голубые пряди упали мне на лицо... И я поняла, что похожа на нежить, еще до того, как увидела себя в зеркале ванной. Тушь и подводка для глаз были размазаны у меня под глазами, но я успела надеть верхнюю половину пижамы, прежде чем отключиться, что считала уже победой. Я шагнула в душ, позволив воде остыть, чтобы привести в порядок свои мысли. Орион говорил о том, чтобы кого-то убить. Потом появилась раненая Джеральдина... И он был первым на месте происшествия. Это было чертовски подозрительно. Нужно было поговорить с ней, чтобы знать наверняка. Но почему он напал на нее, я не могла понять. Я оставила волосы сушиться на воздухе, так как они мокрые свисали с плеч, а затем натянула черный свитер и джинсы. Надела какие-то тапочки, так как мои ноги слишком болели, чтобы выносить пребывание в какой-либо другой обуви. Открыла дверь, и мое сердце дрогнуло, когда я столкнулась лицом к лицу с Сетом, поднявшим кулак, чтобы постучать. Он выглядел отвратительно хорошо для того, кто гулял так поздно, как я прошлой ночью. Воспоминания нахлынули на меня волной. Я и он танцуем. Моя задница прижимается к его. О, боже. «Доброе утро, детка». Он ухмыльнулся. Его глаза сияли всеми воспоминаниями, которые в настоящее время преследовали меня. «Привет!» — коротко сказала я, заправляя влажную прядь за ухо. «Позволь мне помочь тебе с этим». Он поднял руку, и горячий воздух проник в мои волосы, обволакивая их, пока они не стали совершенно сухими. Он шагнул вперед, со вздохом уткнувшись в них носом. «Вишнёвый, мой любимый. Кстати, о вишенках. Твою уже раскупорили?» Он бросил подозрительный взгляд в мою комнату, и я прижалась плечом к двери, чтобы не впускать его в мое личное пространство. «Это не твое дело!» И особенно не его дело, что в прошлом году это сделал парень по имени Остин, который был идеальным джентльменом в течение 3 месяцев, пока не получил то, что хотел. И это был не самый смешной кульминационный момент в истории моих отношений. Простое воспоминание об ужасном дне, когда он бросил меня, всплывало в задворках моего сознания, и я блокировала его так сильно, как только могла. «Могу ли я сделать это своим делом?» Он замурлыкал, обхватывая меня своей большой рукой за спину и притягивая к своей груди. «Что, черт возьми, ты делаешь?» Я оттолкнула его от себя, когда мое хрупкое похмельное сердце расплавилось. «А я думал, что теперь у нас все в порядке». «Ну, знаешь, после того, как ты пососала мою нижнюю губу, а я потом шептал на ухо тебе грязные вещи». «Я не помню никакого шепота. Я покраснела, потому что вспомнила другую часть. Ярко. И когда посмотрела на его рот, жар скрутился в моем животе. Он мрачно усмехнулся. «Ты тоже помнишь этот эпизод?» Он приблизил рот к моему уху и был на полсекунды от того, чтобы укусить его, как прошлой ночью, когда я взвизгнула и заставила его отступить. Он позволил мне оттолкнуть его, отходя назад со злой ухмылкой. Я закрыла свою дверь, плотно заперев ее, когда вышла в коридор. «Бежать или сражаться?» «Пойдем, я провожу тебя на завтрак». Он закинул руку мне на плечи, и я попыталась увернуться. Но он крепко держал меня, и этот знакомый соблазнительный аромат исходил от его кожи и вселял в мою голову извращенные мысли. «Почему ты притворяешься милым со мной? Мы уже играли в эту игру раньше, и я не куплюсь на это, Сет!» «Чёрт, сделай это снова!» — сказал он, кусая свой кулак. «Что?» Я уставилась на него в замешательстве. «Та часть, где ты произносишь мое имя так, как будто трахаешь его ртом». «Это не так!» Я покачала головой, делая еще одну попытку сбежать и терпя неудачу. «Что, черт возьми, происходит прямо сейчас? Мне нужно сходить увидеть Джеральдину!» Сказала я с тревогой, взглянув на него, на случай, если у него могут быть какие-либо новости о ее состоянии. «Да, похоже, бедная цыпочка серьезно влипла». «Повезло, что Орион был там, чтобы помочь», — сухо сказала я. «Вау!» Сет повернул меня лицом к себе, его глаза были острыми, как бритва. «Что?» — я ахнула. «У нас серьезная проблема, детка». «Какая?» — спросила я в отчаянии. «Знал ли он что-нибудь о нападении? Видел ли он, как Орион это делал?» «Ты только что трахнула имя другого парня». Обвинил он смертельно серьезно. Мои губы приоткрылись, и жар пробежал вверх и вниз по позвоночнику. «Ты что, издеваешься надо мной прямо сейчас?» «Это не шутка. Ты же знаешь, что не можешь встречаться с учителями, верно? Таковы правила. И я бы был признателен, если бы ты не трахала его имя в моем присутствии». «Не мог бы ты, пожалуйста, перестать говорить, трахать имя ртом? Это не смешно!» «Это смешно», — сказал он, пожимая плечами. «Я только что сделал это смешным». «Ты невыносим», — вздохнула я, поворачиваясь и уходя от него. «Мне нужно было избавиться от парня-пса, найти Тори и пойти повидаться с Джеральдиной. Я больше не собиралась тратить воздух на пустые разговоры с ним». «Подожди», — позвал он. Его шутливый тон исчез. Он поймал мою руку, переплетая свои пальцы с моими. «Слушай. Я знаю, что много валяю дурака и был задницей. Хорошо?» Я повернулась к нему в полном шоке. Неужели он всерьез собирался сделать то, что я подозревала? Он глубоко вздохнул. «Мне жаль. Хорошо? За твою первую ночь. За то, что пытался заставить тебя остричь волосы, а затем вымазал тебя грязью с приятелями и выложил это в интернет. И оставил тебя в лесу стена...» «Я поняла». Перебила я его. «Я помню все это довольно отчетливо». Я попыталась высвободить руку, но он не отпускал. «Я просто подумал. После прошлой ночи». Он прочистил горло. Действительно ли это было выражение уязвимости в его глазах? «Я просто подумал, что все изменилось. Но, очевидно, я был неправ». Он отпустил мою руку, и я оценивающе посмотрела на него, пытаясь определить его мотивы, но ничего не смогла разглядеть. «Прошлой ночью мы были пьяны», — сказала я, и мое сердце бешено колотилось, пока я готовилась отшить одного из самых популярных парней в школе. «Ну, конечно же, это все равно какая-то шутка». «Знаю, но...» Он пожал плечами. «Ну и что? Я все еще знаю, что чувствую. А ты?» Я не ответила, потому что... Как я могла ответить? Я даже не думала, что у меня есть ответ. Этот парень вчера был моим заклятым врагом, и несколько чересчур развязных танцев этого не изменят. Я покачала головой, и он одарил меня самым грустным щенячьим взглядом, который я когда-либо видела. Чувство вины пронзило мой желудок. «Я тебе не доверяю», — призналась я. «Или вообще кому угодно, но особенно наследнику». Его глаза заблестели, как будто я только что дала ему крошечный проблеск надежды, в котором он нуждался. «Могу я попытаться заставить тебя доверять мне?» — спросил он. Я сжала губы и провела пальцами по голубым кончикам своих волос. «Самая важная вещь, которой я научилась в жизни — ты не можешь доверять людям. И особенно нельзя доверять парням со злыми улыбками и столь же злыми намерениями». Он и так зашел слишком далеко. Высмеял меня, сделал мою первую неделю в зодиаке как можно более трудной. Так какие еще доказательства мне нужны, чтобы держаться от него подальше? «Нет», — прошептала я. «Боль моего прошлого внезапно стала слишком близкой, чтобы я могла дышать. Я продолжала идти, но он встал у меня на пути и заставил меня снова встретиться с его умоляющим выражением лица. Я не могу на самом деле согласиться на это, не так ли? Позволить Сету попытаться загладить свою вину передо мной. Доверять ему было безумием. Но теперь он так смотрел на меня. И клянусь, что его глаза становились больше, и я полностью таяла под его лицом кота в сапогах. «Хорошо», — сдалась я, просто чтобы избавиться от этого выражения. Он ухмыльнулся от уха до уха. «Поцелуй», — спросил он. «Нет!» — я ахнула, когда он наклонился. «Ты с ума сошел?» Я оттолкнула его назад, и он начал раскачиваться на каблуках. «Я без ума от тебя». «Это самая отвратительная вещь, которую я когда-либо слышала!» — засмеялась я. «Да, на самом деле, не говори об этом никому, детка. Уличный авторитет и все такое». Он подмигнул, снова хватая меня за руку и таща за собой. «Ты не пойдешь со мной!» — сказала я, желая установить здесь четкие границы. Мы вышли на лестничную клетку, и я заметила Диего, спускающегося со своего этажа. Он выглядел усталым, и я надеялась, что София не доставила ему слишком много хлопот прошлой ночью. Его взгляд остановился на руке Сета, держащей мою, и я немедленно выдернула ее. «Еще увидимся!» Я стрельнула в Сета твердым взглядом, держись подальше. Он провел языком по нижней губе, а затем направился вниз по лестнице, оставив мой желудок в узлах. «Диас миа! Скажи мне, что ты не спала с этим дворняжкой!» Выдохнул Диего, когда я встретила его на лестнице. Мои щеки запылали. «Конечно, нет!» «Тогда почему он на тебя набросился?» «Очевидно, он хочет стать друзьями!» Сказала я, но мое неверие в этот факт было очевидным. «Тебе повезло!» Засмеялся Диего. «Просто не покупайся ни на какую его чушь, ладно?» «Не буду!» Поклялась я. «Так как там София?» «Она все еще спит». Он указал в сторону своей комнаты, и я приподняла бровь. «О, ничего не было. Я спал на полу. Но она не хотела быть одна, так что...» Он пожал плечами, а затем нахмурился. «Я слышал о Джеральдине, что именно произошло прошлой ночью. Слухи, которые ходят вокруг, просто безумны. Не знаю, чему верить». «Когда мы спускались по лестнице, я все объяснила». Опустив ту часть, где зависала с Сетом больше часа. «Надо переставать думать об этом». Мы вышли на улицу, и я пожалела, что не взяла с собой пальто, так как на меня обрушился сильный моросящий дождь. Мой атлас зажужжал, и я достала его, найдя сообщение от Тори. «Тори Вега, ты встала? Если да, то встретимся в сфере в 10». Я быстро набрала ответ и направилась к сфере, зевая во весь рот. И потянулась к следам укусов на шее, но мои пальцы пробежали по гладкой коже. Недавно я узнала на кардинальной магии, что фейри исцелялись быстрее, чем смертные, как только их сила пробуждалась. Но это казалось очень быстрым, после того, как Орион почти истощил меня. Даже сейчас источник силы внутри меня оказался почти пустым. И поскольку я не знала своего ордена, то понятия не имела, как его пополнить. Я стиснула зубы, взбешенная тем, что он сделал. Он не просто унизил меня перед моими друзьями и заставил почувствовать себя ничтожеством. Он, черт возьми, оставил меня уязвимой на неизвестно сколько времени. Когда я погладила кожу, которую он укусил, смутное воспоминание вернулось ко мне из автобуса. Я была в полусне, прислонившись к плечу Сета, когда он залечил рану. Его магия прошлась по моей коже, как шепот. Ох. Мы прибыли в сферу, и я с нетерпением ждала появления Тори, радуясь, что есть кто-то, кто был в одной лодке со мной. То, как она танцевала с Дариусом и Калибом прошлой ночью, было практически порнографическим, и я не думала, что она собирается смириться с этим в ближайшее время. Она появилась, передвигаясь трусцой по тропинке со стороны огненной территории, ее кожаная куртка развивалась позади нее, а на лице была картина дискомфорта. «А-а-а!» Простонала она, когда подошла, положив руки на колени. «Я чувствую себя как смерть. Ну, как смерть, если бы смерть была лужей дерьма». Я рассмеялась на секунду, положив руку ей на плечо. «Я понимаю твою боль». «Наследники», — прошептала она, как будто это была ужасная, ужасная тайна, которой мы делились. И, по правде говоря, так оно и было. Диего покачал головой, глядя на нас обеих, как будто он был нашим разочарованным отцом. Наверное, это был первый раз, когда у нас было что-то подобное. «О, не смотри на меня так!» — сказала Тори. «Во всем виновата текила. И ром, и виски. Напомни мне никогда больше не смешивать напитки». Я потерла голову, уверенная, что головная боль скоро уменьшится. На данный момент я застряла в безвыходном состоянии, прежде чем по-настоящему протрезветь. После этого все бы шло своим чередом. «Как София?» — спросила Тори у Диего. Пока он вводил ее в курс дела, мы пробрались в сферу, чтобы спросить о Джеральдине. Хотя кого мы собирались спросить, я не знала. Я окинула взглядом море сплетничающих студентов и заметила профессора Вошера на другой стороне комнаты, поглощающего большой приготовленный завтрак. «Отлично», — фыркнула Тори. «Ну, он или студент?» — пробормотала я, и по злобным взглядам, которые мы получали от окружающих второкурсников, я догадалась, что лучше спросить об этом его. Неважно, как сильно он заставлял мою кожу покрываться мурашками. «Да ладно, он не может домогаться до нас, пока ест», — сказала я. «Хочешь поспорить?» Тори рассмеялась, и мы направились через комнату, остановившись перед его столом. Он посмотрел на нас, явно испытывая такое же похмелье, как и мы. «О, а вот и большой стакан воды, который я заказал к своему завтраку». Он окинул нас оценивающим взглядом, в то время как Диего сдерживался, злобно глядя в его сторону. «Верно?» — сказала я. «Нам просто интересно, где Джеральдина? Она в больнице?» «Нет, она в Уране», — сказал он с набитым ртом. «Прошу прощения», — выпалила Тори. «Наш друг пострадал, и вы думаете, что сейчас подходящее время, чтобы начать отпускать шуточки?» «Нет», — невинно ответил он. «Она в лазарете Урана, рядом с башней Нептуна». «А?» Тори покраснела, и я расхохоталась, когда она зашагала прочь. Он с усмешкой поманил меня ближе, и я почувствовала, как его сила сирены проникает в меня. Я подошла ближе, и поток тепла наполнил мою грудь. «Уран — мое любимое здание», — прошептал он. Диего схватил меня за руку, оттаскивая, когда похоть просочилась в мое тело. К тому времени, когда я была на полпути через сферу с Диего, сила Вошера покинула меня, и я сильно вздрогнула. «Боже, этот парень мерзавец! Он заставляет все звучать грязно!» Когда мы направились к выходу, я заметила, что Тори остановилась перед группой девушек. Я ускорила шаг, нахмурившись, когда присоединилась к ней, и обнаружила, что Кайли стоит там, уперев руки в бедра. Ее друзья окружили ее, и море ухмылок с розовым блеском для губ было брошено в нашу сторону. «Не хотите объяснить это?» Кайли подняла свой атлас, прокручивая на нем видео, чтобы мы могли его увидеть. Тепло охватило мое тело, когда я посмотрела запись, на которой мы с Тори танцуем с наследниками. И было намного хуже видеть, как это воспроизводится во плоти. Мои глаза были прикрыты, когда я обхватывала Сета за шею, а он обернул мою ногу вокруг своего бедра. Тори была сомкнута вокруг Дариуса почти таким же образом. Его рука скользила вверх по задней части ее кофточки и ласкала ее кожу. Тори холодно посмотрела на Кайли, расправив плечи. «И что конкретно ты хочешь сказать?» «Черт возьми, у моей сестры были яйца». Я попыталась призвать ту же силу, но слова подвели меня. Я была тем, кто накинулся на предполагаемого парня Кайли в том видео, но как только об этом подумала, до моих ушей донесся крик возмущения, и появилась подруга Дариуса Маргарет, протиснувшаяся мимо нас, чтобы присоединиться к рядам Кайли. Пламя вспыхнуло в руках Маргарет, когда она пристально посмотрела на Тори. «Ты думаешь, он действительно тобой интересуется?» Он был пьян и схватил ближайшую вещь с пульсом. Ну, если это стандарт Дариуса, то теперь я понимаю, почему он с тобой. Беззаботно сказала Тори, и я не могла удержаться от смеха. Вокруг нас образовалась толпа, и при словах Тори раздался хор «О». Диего был оттеснен от нас несколькими старшекурсниками и пытался протолкнуться назад. Я подняла ладони, и лишь небольшая струйка силы коснулась моих пальцев. «Будь ты проклят, Орион!» «Сука!» Маргарет огрызнулась на Тори, шагнув вперед с угрожающим взглядом. Кайли сердито посмотрела на меня, выглядя более эмоциональной, чем Маргарет. «Ты трахалась с ним?» Прошептала она, и ее нижняя губа дрожала. «Нет», — сказала я серьезно. «Это был просто танец, вот и все. Мое сердце сжалось. Я видела, как ей было больно. Хотела обвинить Виски в том, что бесстыдно обжималась ее парнем, но полагала, что тоже должна была взять на себя некоторую ответственность. Рука Кайли метнулась в сторону, и порыв ветра ударил меня в лицо самой сильной пощечиной в моей жизни. Чистый яд лился из ее глаз, как будто внутри нее жила ядовитая змея. «Эй!» — рявкнула Тори, когда я поморщилась, прижав ладонь к горящей щеке. «Все в порядке», — сказала я сквозь зубы, оглядываясь на Кайли. «Думаю, я это заслужила». Выражение их глаз говорило о том, что они еще не закончили. «Извините, пропустите, пропустите, пропустите!» Голос директора Новы раздался из-за группы, когда она попыталась войти в сферу. Толпа расступилась, и мы с Тори бросились к ней, проскочив в образовавшуюся брешь. Тори выхватила несколько энергетических батончиков из рук контуженного члена осел, которая улыбнулась, как будто это было лучшее, что когда-либо случалось с ней, когда мы выбежали на тропинку. Я оглянулась на двери, не в силах заметить, что Диего следует за мной, но не желая больше оставаться там. Тори протянула мне батончик с озорной ухмылкой, и я рассмеялась. Напряжение в моей груди спало. «Эй, мы с вами еще не закончили!» Голос Кайли преследовал нас. «Хочешь сразиться с ними?» Спросила Тори с маниакальной улыбкой, и я была почти захвачена этой безумной идеей. Когда вспомнила кое-что важное. «Не могу, у меня нет сил». Тори вздохнула. «Грёбаный Орион, тогда давай пробежимся». Мы начали бег трусцой. Ветер отбрасывал наши волосы назад, а трепет побега танцевал вокруг нас в воздухе. Смех вырвался из моего горла, и Тори присоединилась ко мне, когда мы мчались прочь от сферы и каждой злой ведьмы в его стенах. Мы шли кружным путем до самого лазарета Урана. Огромное здание больше походило на старую усадьбу, чем на лазарет. И когда мы вошли внутрь, я заметила таблички, указывающие на разные отделения. Это место было домом для магии исцеления и восстановления, и я задавалась вопросом, когда мы начнем изучать подобные навыки. Это серьезно пригодилось бы в кампусе, полном зверей, половина из которых, казалось, жаждала нашей крови. В фойе был большой камин с двумя лестницами, ведущими в восточное и западное крыло. Мы последовали указателям в палату, пробегая мимо рядов портретов в позолоченных рамах на каменных стенах. Глаза прежних целителей провожали нас. Все они были одеты в голубые мантии с белой лентой на груди. Мы направились вглубь здания. Путь освещали горящие факелы. Кожу покалывало от жара, и дрожь затопила мое тело. «Я надеюсь, с Джеральдиной все в порядке», — сказала я, затем с тревогой прикусила губу. «Она сильная», — твердо сказала Тори. «С ней все будет в порядке». Мы дошли до длинного коридора с дверями, и я заметила женщину в длинных голубых одеждах, выходящую из одной из комнат. «Прошу прощения», — я поспешила к ней, и она подняла глаза. «Джеральдина Грасс здесь?» «О, да, здесь». Она прошла через процесс заживления за ночь и только что проснулась. Все еще немного сонная. Ее травмы были довольно обширными. Грустно сказала она. «Что с ней случилось?» Прошептала я, и мое сердце неловко колотилось в груди. Она посмотрела вперед и назад по коридору. «Я не могу говорить об этом. Я связана врачебной тайной». «Мы можем ее увидеть?» Спросила Тори, и женщина неуверенно посмотрела между нами. «Я не должна никого впускать, пока с ней не поговорит Фейское бюро расследований. Она взглянула на нас через плечо, затем наклонилась ближе, закатывая лацкан, чтобы показать блестящий значок осёл. Её подруга дала мне один из них сегодня утром. Знаю, что сейчас не время, но я так польщена знакомством с вами обеими. Она склонила голову, и я неловко взглянула на Тори. «Всего несколько минут», — прошептала целительница с заговорщицкой улыбкой, открывая дверь в комнату. «Спасибо!» — радостно сказала я, направляясь внутрь. В кои-то веки быть наследницей Вега приносила свои плоды. В комнате было темно и пахло приторно-сладким ладаном. Тепло окатило меня от огня за решеткой на одной стороне комнаты и, казалось, проникло под мою кожу своей интенсивностью. Плотные шторы были задернуты, и комната выглядела более подходящей для персонажа из сериала «Аббатство Даунтон», чем для раннего студента. Джеральдина застонала, перекатываясь по алым простыням, ее рука упала и свесилась с края кровати. «Привет, Джеральдина», — мягко сказала я, придвигая деревянный стул рядом с ней. Тори присела на кровать, одарив ее грустной улыбкой. Джеральдина повернулась к нам, и ее бледное лицо показалось между гнездом из простыней. «Прыгающий крыжовник», — выдохнула она. «Что вы здесь делаете, Ваше Величество? Вы ведь пришли не для того, чтобы повидаться со мной?» «Конечно, для этого», — твердо сказала Тори, похлопывая себя по запястью. «О-о-о!» — Джеральдина взвыла. «Я чувствую себя такой усталой!» Я нахмурилась. Моя грудь сжалась, когда я посмотрела на нее. «Ты в порядке? Помнишь, что произошло?» Она кивнула, выпрямляясь и обнажая старомодную белую ночную рубашку, которая была на ней. Я задавалась вопросом, принадлежала ли она ей или лазарету, и у меня было такое чувство, что это было первое. «Я срезала путь по переулку к бару Одиссей. Подумала, что вы бы направились именно туда. Но когда шла, я услышала этот ужасный шум. Сосущий, скрежечущий, хрипящий звук. И я так испугалась, что уронила все свои значки. Поэтому я опустилась на колени, собирая их, когда эта ужасная темная тень напала на меня». Она вздрогнула, переводя взгляд между нами, и чувство вины скрутило мой желудок узлами. Она сделала размеренный вдох, на секунду закрыв глаза. «Потом что-то вонзилось в меня прямо между лопатками. Как нож или... или вилка, я не уверена. Но боль была невыносимой. А потом все погрузилось во тьму. Кто-то склонился надо мной. Моя магия уходила так быстро, как будто ее высасывали из меня. И все, что я помню, это... это этот запах корицы». Она покачала головой, как будто сошла с ума, но мое сердце билось все сильнее и сильнее. Я посмотрела на Тори, и ее брови вопросительно приподнялись. «Мы оставим тебя отдыхать, Джеральдина», — мягко сказала Тори, поднимаясь на ноги. «Да, возможно, когда мне станет лучше, мы скоро снова позавтракаем», — крикнула она, когда мы направились к двери. Я оглянулась на нее, твердо кивнув. «Это свидание!» Она взвизгнула, подняв руку на прощание, когда мы вышли из комнаты. В коридоре было тихо, и Тори сразу же посмотрела на меня, и ее брови поползли вверх. «Что?» «Это Орион», — прошипела я. «Он так пахнет». Жар пополз вверх по моей шее от того факта, что я об этом знала. Но знание не стоило того, чтобы прятаться от смущения. «А если она чувствовала себя опустошенной, может быть, он укусил ее? «Он сказал, что помог Джеральдине», — прошептала Тори, но на ее лице тоже было написано сомнение. «Но что, если это было не так? А как насчет Дариуса? Они вдвоем вышли из бара вместе. И кто бы это ни был, он, должно быть, охотился за нами раньше. Мы слышали один и тот же странный шум. Как мы можем быть уверены?» — спросила Тори, проводя рукой по волосам. «Мы проведем и мощную ставку», — сказала я на удивление свирепым тоном. «В следующий раз, когда мы их увидим». Сердце бешено заколотилось при мысли о том, что я скажу что-то подобное Ориону. Но ради Джеральдины я бы сделала это. Мы подвели ее, оставив одну прошлой ночью. И я была полна решимости попытаться все исправить. Даже если это означало встретиться лицом к лицу с моим профессором кардинальной магии в его самом отвратительном настроении. Моя магия вернулась. Я не была уверена, как и когда, но в воскресенье утром заметила остроту ее присутствия и была совершенно уверена, что в какой-то момент в субботу она пополнилась. К понедельнику я стала еще больше беспокоиться о встрече с Орионом, потому что в тот вечер у меня была с ним встреча, как со связным, и это показалось мне прекрасной возможностью обсудить эту тему. ФБР в настоящее время посещало Джеральдину, и мне не терпелось услышать их последний отчет. После пятницы новости были расплывчатыми, не раскрывая многих деталей. Но сегодня они должны были объявить о своих выводах, и я надеялась, что это означало арест преступника. Предпочтительно Ориона, прежде чем мне придется встретиться с ним один на один. Но мне не улыбнулась такая удача. Я стояла перед его кабинетом в 7:45 вечера, и у меня перехватило горло, когда он появился, опаздывая, как всегда. Он был одет в черный спортивный костюм со всеми 4 символами стихии, напечатанными спереди белым цветом. Одежда была забрызгана грязью и насквозь промокла от дождя, который весь день лил на кампус. На его лице отражались суровые черты, и мое сердце билось предупреждающей мелодией в ушах. «О, черт! Он полный мудак!» Я пошутила, когда сказала, что встречусь с ним в его самом отвратительном настроении, вселенная. «Дай мне передохнуть». Он не посмотрел на меня, вставляя ключ в замок своего кабинета, открывая его и не говоря ни слова, пока входил внутрь. Я стиснула зубы, когда дверь захлопнулась у меня перед носом, делая размеренный вдох. «Я Дарси Вега, очевидно, наследница трона Солярии. И я не собираюсь подчиняться капризному учителю, который также может оказаться убийцей-психопатом. Святое дерьмо!» Я собралась с духом и толкнула дверь. В тот же миг порыв ветра покинул мою ладонь, и дверь снова врезалась в стену. Упс. Орион, казалось, даже не заметил, просто опустился в кресло оттаманку и взмахом руки принялся очищать с себя грязь. Я прочистила горло, желая получить хоть какое-нибудь чёртово внимание, прежде чем начну бросаться обвинениями. Он поднял руку, отбросив ее в сторону, и дверь захлопнулась так же сильно, как я ее распахнула. Мой пульс подскочил с нуля до миллиона. Не следовало приходить сюда одной. Ужасный план. Отмена, отмена, отмена. «Залезай на стол». Внезапно приказал Орион, его голос сочился принуждением. Сила этого обрушилась на меня, и я в последнюю секунду подняла ментальный щит, как училась делать всю прошлую неделю. Команда попыталась проникнуть сквозь мои стены, и я закрыла глаза, сосредоточившись на том, чтобы не впускать ее. Мышцы ног дернулись, но я не сдвинулась с места, изо всех сил сопротивляясь приказу, пока в конце концов он не исчез. Я выпустила воздух, который застрял в моих легких, открыла глаза и торжествующе посмотрела на Ориона. Он прищелкнул языком. «Хорошо. Давай продолжим сегодняшнее занятие». Он взглянул на часы. «Все его 35 минут». Я боролась с закатыванием глаз, опускаясь на свое место напротив него и пытаясь собраться с духом, чтобы обвинить его в убийстве. «Может быть, мне стоит подготовиться?» «Джеральдина чувствует себя лучше», — сказала я, пристально наблюдая за ним в ожидании реакции. «Да, слава звездам», — глухо сказал он. «Она может вернуться к тому, чтобы раздражать нас всех, проповедуя об истинных наследницах». Он процитировал, и я поджала губы. «Есть идеи, кто на нее напал?» — беззаботно спросила я. «Чтобы я знал...» «Или не знал об этом инциденте? Это не твое дело?» Он пристально посмотрел на меня, и я отказалась двинуться с места. «Я еще не закончила этот разговор, придурок. Неважно, насколько ты устрашающий». Я сжала пальцы в черной юбке, которая была на мне, пытаясь определиться с моей следующей линией допроса. «Итак, как продвигается определение ордена?» Он откинулся на спинку стула, переплел пальцы и сложил руки на животе. Его футболка задралась, открывая линию темных волос, спускающуюся ниже пояса, и какая-то нечестивая часть меня извивалась от желания. Я заставила себя поднять глаза, чтобы встретиться с ним взглядом, и не упустила проблеск веселья в его глазах. «Ну, я знаю, что я не волк-оборотень», — сказала я, пожимая плечами. «Да, отличный способ выяснить, волк-оборотень ли ты. Танцевать с одним из них, как будто тебе за это заплатили». Он одарил меня долгим пристальным взглядом, который натянул мои внутренности и распутал их, как бечевку. Он видел меня с Сетом. Конечно, он видел меня с Сетом, он был в баре. И мне вдруг стало слишком жарко, а стул показался слишком жестким. Я нервно пошевелилась, его насмешки пронзили мое тело. У меня не было ответа на это, я не была точно уверена, что он хотел, чтобы я сказала. Отрицать? Не смогла бы. Подтвердить? В этом не было необходимости. Он взял ручку и покатал ее между пальцами, поворачиваясь на стуле из стороны в сторону. Его глаза не отрывались от моих, как будто он пытался проникнуть в мой разум и извлечь всю нужную ему информацию. «И секс с ним тоже не пробудил в тебе волка?» Он спросил спокойно, рассудительно, как будто вообще имел право спрашивать об этом. Как будто он не был моим чертовым учителем, и это не было настолько неуместно, что мне хотелось кричать. Мои губы были так плотно сжаты, что я даже не знала, позволят ли они мне ответить. «Ничего не было», — прошипела я. «И это не ваше дело, если бы и было». Он подался вперед на своем стуле, и его голое колено коснулось моего. Я уперлась пятками, медленно отступая назад, когда мое сердце подпрыгнуло от соприкосновения. Он наклонился вперед, и я выдержала его пристальный взгляд. «Мое дело, как твоего связного, присматривать за тобой. Наследники сожрут тебя и выплюнут, мисс Вега. Просто дружеское предупреждение». Ничто в его лице не говорило о дружелюбии. На самом деле, если бы я поискала в словаре полную противоположность слову «дружелюбный», там была бы его фотография. Я положила ладони на стол, наклонившись вперед, а не отклонилась, как мне хотелось. Мое сердце бешено колотилось и умоляло меня бежать в горы. Но я бы не стала убегать. Этому парню нужно было знать, что я его раскусила. И он ни черта не мог с этим поделать в своем собственном кабинете. Он не мог так изобличать себя. По крайней мере, это было то, на что я рассчитывала. «Как ни странно, сэр, в последнее время я тоже заинтересовалась вашими делами. Я позволила энергии этой надвигающейся грозы прогреметь над ним». Он склонил голову на бок, уголки его рта приподнялись. «Ну тогда не держи меня в напряжении, мисс Вега. Умираю от желания услышать речь, которую ты написала по этому случаю». Он мрачно ухмыльнулся, и в этот момент я поняла, что он знал, что я собиралась сказать. Потому что уже отреагировала, как побитый щенок, когда он ворвался в туалет за мной в пятницу вечером. Он знал, что я его боюсь. Знал, что я подозревала его в нападении на Тори и меня. Так что уже сложил 2+2 и понял, что я также подозревала его в нападении на Джеральдину. Но он не знал, как я это поняла. Я сложила руки на груди и отказалась от своей речи, потому что, черт возьми, он был прав насчет этого. Я репетировала ее весь день. Поэтому вместо этого решила быть совершенно откровенной и изложить все факты. Я подняла руку, чтобы сосчитать их. «Вы и Дариус были против нас с Тори с тех пор, как мы переступили порог. Вы тайно встречаетесь и говорите о том, что продолжаете убивать, как будто это совершенно нормально. Вы болтаетесь с какой-то безумно горячей моделью в баре, которая, очевидно, знает об убийствах. А потом загоняете меня в угол в женском туалете, как психопатку. Затем, позже, тем же вечером, вы и Дариус удобно пропадаете без вести». Как раз перед тем, как Джеральдина оказывается почти мертвой в результате странного нападения. «О, и кто же оказывается первым на сцене?» «Вы, весь в крови и пахнущий корицей!» Брови Ориона приподнялись во время моего списка, и теперь он ухмылялся. Его ямочка выступила в полную силу. «Корицей?» «Да», — твердо сказала я. «Джеральдина почувствовала ее. А это то, как вы пахнете, так что...» Я ждала вспышки, яростное отрицание, или что он упадет на колени и станет умолять меня не идти в ФБР. Но он просто сидел и смотрел на меня, как будто я была его любимым телешоу. «И скольким людям ты это рассказала, мисс Вега?» Спокойно спросил он. «Слишком, черт возьми, спокойно. Достаточному количеству, чтобы, если вы дотронетесь до меня, вся школа узнала, чем вы занимаетесь до полуночи. Триумф проложил путь через мое тело, но что-то в выражении его лица сказало мне, что я еще не совсем победила». «Ну, похоже, ты тратила много своего времени, шпионя за мной, и, очевидно, вынюхивая. Но я все еще жду, когда ты бросишь улики на стол». Он уставился на мои руки, притворно ожидая, что я что-нибудь сделаю, когда мой живот сморщился, превратившись в чернослив. «Что? Нет?» Насмешливо спросил он. «Нет видео, фото, аудиозаписи. Вообще никаких доказательств». Я оставалась совершенно неподвижной, отказываясь отступать. Возможно, у меня и не было доказательств, но это был только вопрос времени, когда ФБР поймает его. Орион спокойно достал из сумки свой атлас, сунул его мне под нос и открыл новостной репортаж, опубликованный менее получаса назад. Раны на студенте Академии Зодиак теперь подтверждены как нападение нимфы. Под ним жирным шрифтом были выведены слова. «Ожидается, что профессор Орион, руководитель области кардинальной магии в Академии Зодиак, будет награжден Орденом Мужества после того, как его храбрый поступок спас ее за несколько мгновений до смерти». «Ох», — выдохнула я, когда мир рухнул вокруг меня. «Да, о. Теперь мы можем вернуться к твоему занятию. Или у тебя есть еще какие-нибудь дикие обвинения, которыми ты хочешь осыпать всех? Директор Нова торгует наркотиками под трибунами на стадионе для питбола? Или профессор Пира разжигает костры в лесу стенаний?» Он усмехнулся собственным словам, и я поднялась на ноги в спешке, опрокинув стул. «Знаете что? С меня хватит этих занятий. Я знаю, что слышала. И, может быть, вы и не нападали на Джеральдину. Но я точно знаю, что вы что-то замышляете». Я шагнула к двери, но Орион вылетел передо мной. Его вампирская скорость толкнула его на мой путь. Мое сердце застряло в горле, когда он посмотрел на меня. «Не кусайте меня!» — прорычала я, отступая в ярости. «Вы отняли у меня почти все на днях, и я только восстановила свою полную силу обратно!» Его брови сошлись вместе. «Ты восстановила ее обратно? Как?» Я покачала головой. «Я не уверена». «Хорошо. В следующий раз будь внимательней». Он шагнул вперед, и я хлопнула рукой по его груди. Мое сердце кричало. «Не надо!» — приказала я. «Я не собирался кусать тебя», — сказал он, и мои плечи опустились с облегчением. Он отступил назад и указал на мой стул, щелкнув пальцем, чтобы заставить его встать. «Останься. Закончим занятие». Я неуверенно взглянула на дверь, не зная, чему еще верить. «Может быть, вы сначала ответите мне на кое-что?» «Зависит от того, на что», — сказал он хриплым тоном. «Вы хотите, чтобы я и моя сестра умерли?» Я пригвоздила его своим самым твердым, самым непоколебимым взглядом. «Для Тори, для меня. Я должна была услышать его ответ, даже если это была ложь». Его взгляд смягчился, пробежав по моему лицу с едва заметной хмуростью. «Нет, голубок, не хочу».